Дом Квинта Гортензия Гортала был одним из самых больших и самых красивых на Палатине. Он стоял на немодной когда-то стороне с видом на долину Мурции и большой цирк, и дальше на Авентинский холм. Кроме большого сада Перистеля, на землях вокруг дома были роскошные мраморные пруды, в которых резвились дорогие сердцу хозяина рыбки. После свадьбы Гортензия с Марцией Катон ни разу сюда не заглядывал. Постоянные приглашения отобедать и выпить вина отклонялись. Он не хотел видеть Марцию. А теперь, вероятно, увидит. Гортензию должно быть уже за 70. Многолетняя война между Суллой и Карбоном и последующее диктаторство первого помешали его карьере. Он очень поздно выбился в консулы, а до того вел разгульную жизнь, и теперь это привело к деградации его некогда мощного интеллекта. Катон и Брут вошли в просторный атрий. Кроме слуг там никого не было. Не было и признаков присутствия Марции, когда их проводили в комнату отдыха. Так Гортензий называл помещение, более походившее на будуар, чем на спальню или на кабинет. Удивительные фрески неэротического характера украшали ее стены, которые без этого выглядели бы аскетическими. Гортензий решил воспроизвести настенную роспись разрушенного дворца критского царя Миноса. Чернокудрые стройные мужчины и женщины в юбках заскакивали на тучных буйволов, висели, как акробаты, на их крученных рогах. Ни зеленых, ни красных красок, только синие, желтые и коричневые тона. Вкус Гортензии был безупречен во всем. Как же он, наверное, наслаждается Марцией. В комнате стоял стойкий запах старости, экскрементов и еще чего-то неуловимого, предвещавшего приближение смерти. На большой кровати, покрытой синим и желтым лаком в египетском стиле, лежал Квинт Гортензий Гортал, когда-то отменный юрист. Он усох так, что напоминал мумию, безволосую и иссохшую. Но ревматические глаза сразу узнали Катона. Тонкая, в темных пятнах рука с удивительной силой стиснула руку гостя. «Я умираю», — жалобно всхлипнул Гортензий. «Смерть приходит ко всем нам», — заявил этот мастер тактичности. «Я боюсь ее». «Почему?» — спросил Катон с непроницаемым видом. «Вдруг греки правы, и меня ждет наказание». «Ты имеешь в виду удел Сизифа и Иксиона?» Обнажились беззубые десны. Чувство юмора еще не покинуло умирающего. «Я не очень хорошо себя чувствую, чтобы затаскивать на гору камни». «Подумай сам. Сизиф и Иксион оскорбили богов. А ты, Гортензий, оскорблял лишь людей. За это не обрекают на муки». «Да? А ты не думаешь, что богам угодно, чтобы люди относились друг к другу как к ним?» «Люди не боги, поэтому нет». «Колесницы с душами умерших влекут две лошади», — успокоительно сказал Брут. «Черная и белая». Гортензий хихикнул. «В том-то и дело, Брут. Обе мои лошади черные». Он повернул голову, посмотрел на Катона. «Я хотел увидеть тебя, чтобы поблагодарить». «Поблагодарить меня? За что?» «За Марцию. Она дала мне больше счастья, чем может заслуживать старый грешник. Самая замечательная и заботливая из жен». Взгляд его блуждал по комнате. «Я был женат на Лутации, сестре Катула, ты знаешь. Она родила мне детей. Очень сильная, своевольная и очень черствая женщина. Она презирала моих рыбок, никогда не смотрела на них. А Марция тоже любит смотреть на моих рыбок. Вчера она принесла мне Париса, моего любимца, в чаше из горного хрусталя». Это было уже чересчур. Катон наклонился, чтобы, повинуясь традиции, поцеловать страшные, тонкие, как ниточка, губы. «Я должен идти, Квинт Гортензий», — сказал он, выпрямляясь. «Не бойся смерти. Она милосердна. И иногда предпочтительнее, чем жизнь. Она несет облегчение, хотя способ ее прихода может быть сопряжен со страданиями. Мы терпеливо сносим их, а потом наступает покой. Пусть твой сын будет с тобой, чтобы держать тебя за руку в последний момент. Никто не должен умирать в одиночестве». «Я лучше буду держать твою руку. Ты величайший из римлян». «Тогда я буду возле тебя, когда придет время», — сказал Катон. Популярность Куриона на форуме росла с той же скоростью, с какой он утрачивал ее в Сенате. Он все не отзывал свое вето и с особенным удовольствием озвучил в палате письмо Цезаря, в котором тот заверял почтенных отцов, что будет счастлив сложить с себя полномочия, сдать провинции и свою армию, если то же самое сделает и Помпей. Помпею ничего не оставалось, как заявить, что он не может опуститься до одолжения человеку, который игнорирует волю Сената и народа Рима. Его появление позволило Куриону утверждать, что заявитель имеет виды на государство, а Цезарь их не имеет. Он в этом случае ведет себя как преданный слуга Рима. И вообще, что это за виды? Какова, собственно, их подоплека? «Цезарь намерен свергнуть республику и сделаться царем Рима!» — крикнул Катон, не в силах больше молчать. «Он поднимет свои легионы и пойдет с ними на Рим!» «Ерунда!» — с презрением возразил Курион. «Почему вас не беспокоит Помпей?» «Цезарь готов от всего отказаться, а Помпей — нет!» Поэтому кто из них намерен поднять армию, чтобы устроить переворот? Конечно, последний. И так каждый раз. Март закончился. Апрель почти прошел, а Курион все не снимал свое вето. Его шумно приветствовали на улицах. Он становился героем. С другой стороны, Помпей в народном мнении все больше и больше начинал походить на злодея, а Бонни — на кучку злобных фанатиков, мечтающих свалить Цезаря, чтобы поставить над всеми Помпея. В ярости от подобного поворота общественного мнения Катон написал письмо Бибулу и получил в последний день апреля ответ. «Катон, мой дорогой тесть и еще более дорогой друг, здесь произошли такие события, от которых глаза мои не просыхают. Я потерял обоих моих сыновей. Их убили в Александрии. Но я попытаюсь подумать, как решить твой вопрос. Ты, конечно, знаешь, что Птолемей Авлет умер в мае прошлого года, задолго до того, как я прибыл в Сирию. Его старшая дочь, 17-летняя Клеопатра, взошла на египетский трон. Но от нее, как от женщины, потребовали, чтобы она вышла замуж за близкого родственника, брата, двоюродного брата или дядю, чтобы сохранить чистоту царской крови, хотя нет сомнений, что кровь самой Клеопатры нечистая. Ее мать была дочерью понтийского царя Митридата, в то время как мать ее младшей сестры и двух младших братьев была родной сестрой Птолемея Авлета. Я постараюсь не отвлекаться, но, наверное, мне нужно выговориться. А здесь нет никого, с кем я мог бы поговорить. А ты — отец моей любимой жены, мой друг, и кому же, как не к тебе, мне позволительно излить свое горе? Прибыв в Антиохию, я велел Гаю Кассию Лонгину паковать вещи. Очень надменный, очень самоуверенный молодой человек. Поверишь ли, он имел наглость сделать то же, что сделал Луций Пизон в конце своего губернаторства в Македонии. Он выплатил жалование своей армии и распустил ее, прежде чем убежать со всеми награбленными сокровищами Марка Краса, включая золото Иерусалима и золотую же статую Атаргатис, вывезенную из храма в Бамбике. При постоянной парфянской угрозе Кассий победил Пакора, сына парфянского царя Орода, загнав его в ловушку, и парфяне ушли, но, конечно же, ненадолго. Я остался с единственным приведенным с собой легионом. Как ты понимаешь, не густо. Цезарь набрал свое войско, пользуясь законом Помпея, требующим, чтобы все мужчины от 17 до 40 лет проходили военную службу. Но по причинам, которых мне не понять, люди к Бибулу не шли. Я вынужден был прибегнуть к насильственному рекрутированию. Войско какое-то у меня собралось, но оно не было настроено драться. Я решил, что неплохо бы попытаться одолеть парфян изнутри, и купил парфянского аристократа Орнадапата, велев ему нашептывать Ороду, что его сын Пакор хочет свергнуть отца. Кстати, недавно это сработало. Ород казнил Пакора. Восточные цари очень страшатся семейных переворотов. Но до того я нажил себе головную боль, раздумывая, как защитить провинцию, не имея приличного войска. И ухватился за предложение идумейского принца Антипатра, занимающего высокую должность при еврейском дворе. Он посоветовал мне отозвать из Египта легион Авла Габиния, застрявший там после возведения Птолемея Авлета на отнятый у него трон. Он сказал, что солдаты в нем сплошь ветераны. Они еще 17-летними ушли на восток с Флакком и Фимбрией, чтобы прижать Митридата. А после сражались под командованием Суллы, Мурены, Лукулла, Помпея, Габиния. 34 года суровой воинской службы. Каждому перевалило за 50. Это, конечно, возраст, но также и огромнейший боевой опыт. Они стояли под Александрией, но не были собственностью Египта. Являясь римлянами, они подчинялись лишь Риму. Таким образом, в феврале сего года я наделил моих сыновей Марка и Гнея полномочиями пропреторов и послал их в Александрию к Клеопатре, ее супругу и брату Птолемею XIII только-только исполнилось 9. Они должны были убедить царицу отдать принадлежавший, собственно говоря, нам легион. Я полагал, что эта поездка многое даст моим сыновьям. С одной стороны, задание легкое, с другой — важный дипломатический ход. Ведь Рим еще не вступил в официальные отношения с новой правительницей Египта. Моим сыновьям, таким образом, доставалась роль первых послов. Они добрались до Египта сушей, ибо не переносили морской качки. Каждого сопровождали 6 ликторов и эскадрон галатийской кавалерии, которую Кассию не удалось расформировать. Антипатр встретил их возле Генисарецкого озера, проводил через все еврейское царство и покинул их в пограничной Газе. В начале марта они прибыли в Александрию. Царица Клеопатра приняла их весьма благосклонно. Письмо от Марка дошло до меня уже после вести о том, что произошло. Это было кошмаром, Катон. Читать строки, начертанные твоим сыном, и знать, что тот уже мертв. На него огромное впечатление произвела девочка-царица. Маленькое, хилое существо с лицом, которое только юность делала привлекательным, ибо нос у нее, по словам Марка, мог соперничать с твоим. Но что для мужчины достоинство, для женщины не лучшие украшения. Впрочем, она отлично владела классическим греческим и была одета, как настоящий фараон. Огромная двойная корона. Белая внутри красной, белое полупрозрачное платье в узкую плиссировку и широчайший, усеянный драгоценностями воротник. Плюс золотая фальшивая борода. Плюс накладная голубая коса. В одной руке царица держала скипетр в виде пастушьего маленького стрекала. В другой — плетку с ручкой, усыпанной самоцветами. Плетки в Сирии и в Египте всегда в чести и в ходу. Она охотно согласилась освободить римских солдат от обязанности охранять Александрию. «Дни, когда это было необходимо, давно минули», — сказала она. «И мои сыновья поехали в римский лагерь, расположенный за восточными Канопскими воротами города. Лагерь оказался фактически маленьким городком. Все ветераны переженились на местных девушках и занялись мирным делом, стали кузнецами, плотниками, каменщиками. Воинский устав был забыт. Когда Марк сообщил им, что губернатор Сирии отзывает их к себе для дальнейшего прохождения службы, они отказались куда-либо ехать. Но выхода у них не было. В бухте Евност уже ожидали нанятые для их перевозки суда. По римским законам они должны были незамедлительно собрать свои вещи и погрузиться на корабли. Старший центурион легиона, ужасный мужлан, вышел вперед и сказал, что они больше не воины. Авл Габиний после 30 лет службы всех их демобилизовал и велел жить мирной жизнью, радуясь всему, что они обрели, то есть женам, своим занятиям, детям. Марк разозлился. Гней тоже. Марк приказал своим ликторам арестовать старшего центуриона, но другие центурионы окружили товарища. «Нет», — сказали они, — «они больше не служат и никуда не поедут». Гней приказал своим ликторам поддержать ликторов Марка и арестовать всех бунтовщиков, но центурионы выхватили мечи, а у ликторов в руках не было ничего, кроме фасции с топориками. Галатийские же конники, получив кратковременный отпуск, находились в Александрии. Произошла стычка. Ликторов и моих сыновей зарубили. Царица Клеопатра отреагировала мгновенно. Она приказала своему главнокомандующему Ахиллу окружить римлян и надеть на центуриона оковы. Моим сыновьям устроили похороны за государственный счет, а их прах поместили в весьма дорогие и изящные урны. Эти урны были присланы в Антиохию вместе с мятежными центурионами и письмом, в котором властительница Египта брала на себя всю ответственность за трагедию и обещала покорно принять любое мое решение вплоть до ее собственного ареста. И приписала, что все солдаты Габиния уже погружены на отправляющиеся в Сирию корабли. Центурионов я отослал обратно, пояснив, что ее суд над ними будет более справедливым, чем мой, поскольку она менее заинтересованное в этом деле лицо. Думаю, она кого-то казнила, а кого-то прибрал к рукам генерал Ахилл, чтобы укрепить свое войско. Рядовые, как и было обещано, прибыли в Антиохию, где я снова ввел их в строгие рамки римской воинской дисциплины. Царица же Клеопатра за свой счет наняла еще несколько кораблей и отослала в Сирию жен, детей и имущество этих легионеров. Подумав, я разрешил семьям воссоединиться. Сантименты мне чужды, но мои сыновья мертвы, а я далеко не Лукул. Что же касается Рима, Катон, мне кажется, вам следует прекратить борьбу с Курионом. Чем дольше она будет длиться, тем больше веса он обретет в глазах черни, а также в глазах римских всадников, чья поддержка нам очень нужна. Поэтому я думаю, что Бонни надо внести предложение отложить обсуждение статуса Цезаря до тех пор, пока римляне не забудут о героическом поведении Куриона, например, до ноябрьских ид. Курион и тогда возьмется за старое. Но через месяц срок его пребывания на скамье плебейских трибунов истечет, и Цезарь уже не отыщет среди новых трибунов сторонника, равного Гаю Скрибонию Куриону. В декабре мы лишим его полномочий и пошлем к нему Луция Агенобарба довершить остальное. Получится, что Курион лишь отложил неизбежное. Вот и все. Что до меня, то я Цезаря не опасаюсь. Он в высшей степени законопослушен, не то что Сулла. Я знаю, ты не согласен со мной, но я видел Цезаря эдилом, претором, консулом. Он не играет вне правил. Ну вот, мне кажется, сделалось лучше. Сторонние размышления как-то усмирили боль. Ты стоишь у меня перед глазами, и в мое сердце входит покой. Но в этом году я должен уехать отсюда. Я весь трепещу при мысли, что Сенат решит продлить мое губернаторство. Сирия не принесла мне удачи. Ничего хорошего меня здесь не ждет. Мои информаторы утверждают, что летом парфяне активизируются. К этому времени я должен уже быть в дороге. Не дожидаясь сменщика, я должен уехать. Пойми. Не люблю Цицерона, но сейчас ему очень сочувствую. Он подвергается той же пытке, что и я. Трудно найти еще двух губернаторов, которые так ненавидят свой пост. Впрочем, война ему вроде бы понравилась. Он заработал дюжину миллионов на продаже рабов. А я в результате нашей совместной кампании в горах Аман получил 6 козлов, 10 овец и ряд вспышек почти ослепляющей головной боли. Цицерон разрешил Помптинию вернуться домой и сам намерен уехать в Квинктилии. Сменят его или нет, все равно. Я, пожалуй, сделаю то же, ибо... Хотя я и не думаю, что Цезарь метит в цари, мне хочется проследить самому, что его не допустят до выборов ин абсентия. Я собираюсь выдвинуть против него обвинение в измене. Не заблуждайся на этот счет. Как дядя Брута и брат Сервилии, сводный, сводный, я знаю, ты, вероятно, должен быть информирован о некой истории, которую Цицерон усердно смакует во всех своих письмах, адресованных Аттику, Целию, и одни боги ведают кому еще. Ты, может, помнишь Публия Ведия, всадника столь же богатого, сколь и вульгарного? Цицерон встретил его по дороге в Киликию во главе странного шутовского парада. 2 колесницы, влекомые дикими ослами. В одной сидит бабуин с собачьей мордой, одетый в женское платье, словом, настоящий позор для Рима. Как бы там ни было, вследствие событий, описанием которых я не стану тебя утруждать, багаж Ведия осмотрели и нашли портреты 5 хорошо известных молодых римских аристократок, причем все они замужем за очень высокомерными парнями. В их числе жена Мания Лепида и одна из сестер нашего Брута. Я полагаю, что Цицерон имеет в виду Юнию Приму, супругу Исаврика, поскольку Юния Секунда замужем за Марком Лепидом. Если, конечно, Ведий не наставляет рога всем Лепидам. Оставляю тебе решать, как тут быть». Но предупреждаю, что скоро об этом заговорит весь Рим. Может, поговоришь с Брутом, а тот с Сервилией? Лучше ей знать». Мне и впрямь стало гораздо покойней. Фактически, это моя первая пара часов без угрызений и слез. Прошу тебя, сообщи о смерти моих сыновей всем, кому должно. Их матери, моей первой жене. Для нее это будет ударом. Обеим порциям, моей и Агинабарба. И, разумеется, Бруту. Береги себя, мой котон. Не могу дождаться, когда увижу твое дорогое лицо. Еще в процессе чтения Катун вдруг ощутил приступ странного страха. Уж не упоминание ли о Цезаре было тому причиной? Цезарь, Цезарь, всюду и вечно один только Цезарь. Человек, чья удачливость вошла в поговорку. Что там говорил Катул? Не ему, а кому-то еще, кого никак не вспомнить. Катул тогда сказал, что Цезарь как Улисс, его жизненная энергия так сильна, что поражает всех, кого коснется. Собьешь его с ног, а он тут же вскакивает снова, как зубы дракона, посеянные на поле смерти. Теперь вот и Бибул лишился двух своих сыновей. Он говорит, что Сирия — несчастливая для него страна. А где он теперь будет счастлив? Нигде. Катон свернул письмо, постарался прогнать дурное чувство и послал слугу за Брутом. Тот как-нибудь справится с ситуацией. С известием о неверности своей сестрицы, с гневом Сервилии и с горем порции, который сам Катон не пойдет. Он предоставит эту миссию Бруту. Бруту нравятся подобные поручения. Он присутствует на всех похоронах.